Щербатый вышел из большого деревянного ящика, в котором жил. Он постоял на платформе, растирая холодные руки и глядя на баррикады, которыми был закупорен тоннель, ведущий дальше на север. В подземные недра города. Станция была огорожена стенами из ящиков, мешков, тюков и набитых барахлом коробок с двух сторон, чтобы ограничить доступ всему живому и холоду заодно. Но вот выбитые окна под потолком пора заколачивать. Лето и тепло никак не хотят наступать. Щербатый подобрал несколько нарубленных и проверенных дозиметром моряка досок от какого-то сарая. Дрова из деревьев были опасны. И вернулся в свою конуру. Подкинул щепок в буржуйку, чья труба уходила далеко на улицу, стелясь в кустах. Снова лег на свой топчан и вернулся к чтению. Это была какая-то толстая книга без обложки, и, видимо, уйма страниц отсутствовала. Сюжет был чертовски удручающим, особенно в нынешнее время. Какие-то выжившие после ядерной войны кексы за каким-то хреном перлись через всю замерзшую в ядерной зиме Россию на восток в сторону Америки и увязли где-то на Урале, столкнувшись с отвратительными и неправдоподобными мутантами. Вообще, его эта книга бесила. Бесило то, что она про ядерную войну. Бесила бравада главных героев и тупость. И нытьё самого главного и молодого персонажа. Бесило то, что не было начальных страниц, и он вообще не мог понять сюжет. Но от чего-то оторваться от чтения не мог. И читал, проклиная про себя безвестного и явно нездорового на голову автора этой писанины.